Глава 46. «Позвольте, я повторю. Что?» «Это вы сообщили мне, что у нас с мужем, оказывается, был открытый брак. Вот дела. Я не могла сдержаться, но позже забеспокоилась, что, возможно, выдала себя. Никто не переживает настолько сильно из-за брака покойной сестры. И эта мысль меня посетила», призналась Дороти. «Наш брак не был открытым». Вивиан взглянула на Еву Тёрнер. «Он солгал тебе. Точно так же, как он солгал мне. Я знаю, это прозвучит как клише, но больше всего меня ранила именно ложь. Если бы мы уселись рядом и обсудили все открыто и честно, как мы обещали друг другу, я бы, наверное, смирилась. Я не ханжа. Секс есть секс. Но он ни словом не обмолвился, а я ничего не подозревала. Наша жизнь была скучной и убогой, совсем не такой, какой я себе ее представляла». «Угу, угу». «Самое интересное, он знал, что вы перескажете мне его слова. Похоже, он не хотел утруждать себя разговором со мной напрямую и просто нашел кого-то, кто сделает это за него. Я получила послание, четкое и понятное. Нашему браку пришел конец». Ее голос дрогнул. Она помолчала, чтобы взять себя в руки. «Если бы мне не вздумалось сейчас проявить к нему великодушие, чего он не заслуживает, я бы обратила ваше внимание на то, что к тому моменту мы оба были на грани истерики». «Естественно», — согласилась Дороти. «Ведь вокруг вас внезапно завертелось расследование убийства. И на следующий день после поминок Вальтер, несомненно, нервничал гораздо больше вас. Один раз он даже оговорился, упомянув вас в настоящем времени и чуть не облив меня кипятком. Подобные оговорки часто случаются, когда умирает близкий человек. Требуется время, чтобы наша повседневная речь адаптировалась к новому положению вещей. Но вот его реакция заставила меня насторожиться. Я вспомнила ту длинную беседу, которую мы провели с Вальтером на кухне. С каким серьезным видом он уверял нас, что не убивал свою жену. И как я предположила, что либо он говорит правду, либо он социопат. И верно только что-то одно. И снова я ошиблась. Правдой оказалось и то, и другое. Это был настоящий кошмар. К тому моменту мне на самом деле пришлось отсиживаться в своей комнате, потому что как мне было объясняться с полицией, если они решили бы меня допросить? Что мне было ответить, если меня попросили бы предъявить удостоверение личности? В какой-то момент я предложила сыграть Тельму и Луизу. Героине одноименного криминального роуд-муви. И шутила лишь наполовину, потому что едва ли найдется что-то более романтичное, чем сыграть Тельму и Луизу с собственным мужем, верно? И вот в этом-то вся штука. Я всегда считала, что мы остаемся напарниками, в какой бы заднице мы ни оказались. «И до какого-то момента так оно и было», — молвила Дороти. «На следующий день после поминальной церемонии вы оба высказали подозрения в отношении практически каждого человека в доме, за исключением друг друга». «Ну, если бы попался один из нас, то попался бы и второй. В ту же секунду, как я услышала о том, что делом займется главный судмедэксперт, я поняла, что нам крышка. Просто я предполагала, что мы пойдем ко дну вместе. Но я ошиблась. Смертельно ошиблась». Она помолчала и сделала пару шагов к Еве Тёрнер. «Как бы то ни было, ты ему действительно нравилась». «Полагаю, она права», — добавила Дороти. «Должно быть, именно поэтому он отправил вас в тот отель в среду. Он не хотел, чтобы вы путались под ногами». «А он отправил тебя в отель?» Вивиан невесело рассмеялась. «Мне он сказал, что отправил тебя с поручением. А Дороти, как всегда, находчива. Нам нужно было подготовить спальню и тело. Находись ты рядом, ты бы поняла, что что-то затевается. Ева молча кивнула. Только умоляю, пожалуйста, не думай, что он был любовью всей твоей жизни. Не предавайся и дальше трауру. Он этого не заслуживает. Хочешь знать, как я это сделала? Да, сказала Дороти, хотя Вивиан обращалась не к ней. Думаю, мы все хотим это знать. Вивиан кивнула, помолчав, чтобы собраться с мыслями. Я притворилась, что не возражаю против этого романа. Сначала Вальтер мне не поверил, потому что он не был идиотом. Но он хотел, чтобы я примирилась со случившимся, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы отбросить подозрения. Он отчаянно пытался вырваться на свободу. Она снова посмотрела на Еву. Он сказал, что хочет увести тебя в какие-нибудь далекие теплые края. Как до этого хотел увести меня. Я сказала, что нет смысла страдать нам обоим. Сказала, что приложу все усилия, чтобы взять вину на себя. И заявлю, что это была моя идея. Что это я обнаружила тело. А он, как и все остальные, пребывал в неведении. Не очень правдоподобная версия, но лучше, чем ничего. И, по крайней мере, он мог заявить, что был бессилен остановить меня. Он не возражал, чтобы я взяла на себя роль мученицы. Думаю, он этого ожидал, как и большинство мужчин. Ему только не нравилось, что его самолюбию оказался нанесен огромный удар, ведь ему пришлось довольствоваться второстепенной ролью. К своему большому удивлению, я поняла, что сочувствую Вальтеру Фогелю. В конце концов, он решился на всю затею, в общем, как я и предполагала. С этого момента стало не так уж сложно настроить его. Она ухмыльнулась. «На нужный лад!» Она кивнула Еве. «Ты же знаешь, каким он был!» Ева отвела взгляд. «Я украла нож для вскрытия писем с твоего стола. Прости меня за это. Клянусь, я не пыталась подставить себя. Просто все произошло под влиянием момента. Я боялась, что если потрачу время на то, чтобы спуститься на кухню, найти подходящее оружие и подняться обратно, у меня уже не хватит духу. Ненавижу этот дурацкий дом с его дурацкими лифтами. Поэтому я взяла нож для вскрытия писем и уговорила Вальтера подняться на третий этаж. Я сказала, что хочу еще раз заняться с ним любовью, прежде чем сдамся полиции, как в старые добрые времена. Его эта просьба не удивила, поскольку мы и раньше занимались сексом в помещениях на третьем этаже. Я понимаю, это прозвучит ужасно, но я рада, что сделала это, потому что я обрела такую ясность. Только после того, как я убила его, я осознала, какой пустой была наша жизнь и как много в мире всего прекрасного и удивительного. И моя жизнь может стать прекрасной и удивительной. Все оказалось так просто. Он понятия не имел, что происходит, пока это уже не произошло. Ее голос поплыл, взгляд затуманился. Лезвие вошло само собой, как ключ в замок, словно там и было его место. В какой-то миг время остановилось. Из Вальтера хлестала кровь, но он все еще был жив, и мы смотрели друг на друга. Он все осознал. Для меня этого оказалось достаточно. Я сделала то, что должна была сделать. Ее взгляд прояснился. Голос окреп. Я столкнула его через перила, как мусор, которым он и являлся. Она повернулась к Дороти. Мужья убивали своих жен с самого зарождения цивилизации. Я думаю, справедливо, если иногда случается наоборот. «А вы?» «Нет», — твердо возразила Дороти. Вивиан пожала плечами, поворачиваясь обратно к собравшимся. «Все, что мне оставалось сделать, это подождать, пока кто-нибудь найдет его. На это потребовалось несколько минут. Затем я заорала во все горло, усугубив общую неразбериху, и направилась обратно в свою спальню, где спрятала окровавленную одежду и приняла кучу успокоительного». Она повернулась к детективу Бруксу, который все еще производил запись на диктофон. «Вы найдете эту одежду под матрасом?» Она повернулась к Дороти. «Но даже отключаясь, я понимала, что это мне с рук не сойдет, что мне не суждено выкрутиться. И когда вы вошли в мою комнату и сказали, что пришло время признаться, я заранее знала, что так и будет. И я очень благодарна за предоставленную возможность. Спасибо. Всем вам», — добавила она, обращаясь к публике, пришедшей на ее последний спектакль. Ее слова прозвучали так, как если бы она заканчивала выступление на TED. «Американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями». Мы ошеломленно уставились на нее. В какой-то момент естественный свет в комнате потускнел до такой степени, что автоматически зажглось искусственное освещение, придав помещению вид театрального зала после того, как в нем включили свет. Представление закончилось, а наши взгляды оставались прикованы к сцене. И тут раздался какой-то животный звук. Гортанный, свирепый. Внезапно Минна Хоули бросилась на Вивиан, как лайнмен, собравшийся перехватить квотербека. Бобби поймал ее как раз вовремя, прижав руки Минны по бокам. «Чудовище!» — пронзительно вскрикнула она сквозь всхлипы. «Мне так жаль». Вивиан находилась на безопасном расстоянии, но Брукс и Локуст вскочили во время возникшей суматохи, и так и остались стоять. «Я очень надеюсь, что вам удастся получить помощь», — продолжала она. «Лично мне психотерапия очень помогла. Вообще-то как раз сегодняшним утром у меня была сессия по скайпу. Он сотворил чудеса, помог мне взглянуть на ситуацию шире. И только поэтому я решилась все рассказать». Она взглянула на Брукса и Локуста, пока Бобби вел рыдающую мать обратно на ее место. «Я уверена, что мой психотерапевт скоро свяжется с вами. Он сказал мне, что ему придется нарушить врачебную тайну, учитывая то, что я открыла ему». «А значит, в этом спектакле не было никакой необходимости?» Следователь Локуст кивнул в сторону Дороти. «Полагаю, мы здесь закончили?» «Почти», — сказала Дороти. «Но сначала нужно, чтобы Вивиан подтвердила, что сказанное ею об Алексе Шахе ложь». Вивиан всплеснула руками. «Спасибо, что напомнили. Да, мне стоило упомянуть об этом, хотя это не имеет никакого отношения к Полли Фицджеральд». Она повернулась к Шахам. «Вы, наверное, и сами уже догадались, что мы не могли допустить, чтобы вы подали в суд на Вальтера или поливали его грязью перед своими коллегами. Мы решили сжечь один мост, чтобы в будущем построить новые. Так что да, я забралась в постель к вашему сыну. Разумеется, между нами ничего не было. В отличие от мужа, я была верной супругой и к тому же не была педофилкой. Бедный ребенок. Я полагаю, он втрескался в меня. Я должна была это предвидеть. Надеюсь, вы найдете в себе силы простить меня». «Иди ты нахрен!» Лично я считаю, что Самир Шах не мог бы выразиться лучше. «Да как вы посмели!» – прошипела Анна. «Уведите меня подальше от этой женщины!» – всхлипывала Минна в объятиях сына. «Уведите меня от нее!» «Джойселин Дюваль, вы имеете право, прежде чем мы все уйдем». Дороти с извиняющимся видом подняла руку. Я бы хотела поделиться со всеми вами еще кое-чем». Следователь Лукус сердито посмотрел на нее и повременил с наручниками, которые уже взял на изготовку. Пола Фицджеральд была матерью 16-летнего Элтона Фицджеральда и 13-летней Митси Фицджеральд. Каждую неделю она работала волонтером в местной церкви, собирая цветы для обеих воскресных служб. В течение 3 лет она являлась президентом родительского комитета, что, по общему мнению, едва не погубило ее, и была страстной любительницей собак. У нее в доме всегда жило не меньше 2 питомцев разом. Каждый февраль она посещала выставку Вестминстерского клуба собаководства в Мэдисон Сквер Гарден и за 18 лет ни разу ее не пропустила. Когда, скажите на милость, Дороти нашла время запомнить это? Когда была жива ее мать, Рози Кивлихан, они разговаривали каждый божий день. Пула боролась с депрессией до тех пор, пока у нее не родился первый ребенок, что надолго подорвало ее брак. Она также активно занималась политикой, была ярой сторонницей нашего нынешнего избранного президента, чью победу она громко отпраздновала в интернете. «Вы, должно быть, шутите? Собираетесь стоять здесь и читать панегирик женщине, которая поддерживает этого кретина?» Гнев, который Вивиан так старательно сдерживала, теперь выплеснулся наружу, исказив черты ее лица. Хотя скорее уж это притворное спокойствие, которое она демонстрировала до сих пор, искажало истинную картину ее чувств. «Конечно, собираюсь», — ответила Дороти. «Потому что ни Пола, ни ее семья не заслуживали того, чтобы ее останки использовались в качестве реквизита в вашем эгоистичном замысле. Мы никогда не узнаем, что творилось у нее в голове, когда она вошла в реку. Но ее семья имеет право знать все, что происходило с ней впоследствии, а также похоронить и оплакать ее должным образом. Они заслуживают того, чтобы эта история закончилась, и они поставили в ней точку». Она поджала губы. «Я об этом позабочусь». Позади меня Лейла прокашлялась. «Сделай столько добра, сколько в твоих силах». Когда я повернулась, чтобы взглянуть на нее, то увидела в ее глазах слезы. Она жестом попросила Дороти продолжать. «Для стольких людей, сколько возможно», — произнесла Дороти. «Всеми возможными способами», — подхватила Лейла. «Так долго, как только сможешь», — закончила Дороти. «Именно так». «Да пофиг», — Вивиан пожала плечами. «Как вы думаете, мне позволят вести подкаст из тюрьмы?» Следователь Локуст защелкнул на ней наручники и вывел из комнаты.